Глава третья. Комиссар нетерпеливо щелкнул пальцами. «Нет и нет!» — воскликнул он. «Это никак не вяжется! Неизбежно есть какой-то провал, отклонение, ну хоть что-нибудь! Круг этот замыкаем мы сами, а круг не может быть замкнутым! Прежде всего, не следует забывать, что наблюдение за флигелем велось с перерывами. Леживер приходил и уходил. Это главное. Убийца неизбежно явился во время отсутствия Леживера, первого или второго. Да и потом Леживер, несмотря на все свое старание, по всей вероятности, отнюдь не образец бдительного стража». «Он очень добросовестный», — заметила Берте. «Разумеется, я и не спорю. Но он стар, медлителен. Его жизнь течет все в том же привычном русле. Мысли заняты всякими мелкими деталями. И опять-таки эффект неожиданности сыграл здесь на руку преступнику. По сути, это ведь ограбление. Оно удалось. Как, впрочем, все хорошо подготовленные и выполненные с точностью до секунды ограбления. Надеюсь, ты не станешь искать сообщников среди заводского персонала?» — спросил Бильяр. «Немыслимо», — проворчал Аберте. «Посмотрим, посмотрим», — сказал Морей. «Пригласите, пожалуйста, Ренардо». Но Ренардо не сообщил ничего нового. Он тоже слышал крики, выстрел, почувствовал запах пороха, осмотрел оба пустых кабинета. Ничего больше он не знал. «Я все думаю», — сказал Морей. «Не украл ли убийца еще что-нибудь, кроме цилиндра? Записи, наметки, наблюдения над опытами, которые проводятся». Аберте выдвинул ящики стола, разложил папки. «На первый взгляд, все как будто на месте. Я проверю». Морей машинально постукивал по книжке с адресами. «Никаких визитов с утра?» — снова спросил он. «Нет», — сказал Бильяр, — «никаких». «Хорошо. Господин директор, закройте, пожалуйста, сейф, прошу вас. Затем вы его откроете, как обычно, ни быстрее, ни медленнее». «Дело в том, что у меня нет с собой ключа. Он в моем кабинете. Разрешите?» Аберте позвонил своему секретарю, потом, заметив во дворе служащего со счетчиком Гейгера, спросил. «Ну как, Гаше, ничего?» «Ничего», — ответил тот. «Я проверил все закоулки». «Спасибо, можете быть свободны». Гроза удалялась. Последние ее раскаты еще грохотали где-то за домами. Над гравием клубился легкий пар. Пролетел стриж. «По-моему, — сказал Морей, — когда убийца вошел, сейф был уже открыт. Сорбье, возможно, услышал шум в соседнем кабинете. Он отворил дверь и был убит на дороге». Морей повернулся к двум инженерам. «Прошу прощения, не могли бы вы нас оставить на минутку?» Как только они вышли, он спросил. «Господин директор, какое слово служило шифром в замке?» «Линда». «Кто знал это слово?» «Сорбье и я». «Сорбье никому не мог его доверить?» «Никому. Я в этом абсолютно убежден». «Мне из головы не выходит это заказное письмо», — снова начал Морей. «Трудно не уловить связи между этим письмом и преступлением. В совпадение я не верю». «Может быть, Сорбье знал преступника? Может быть, ему сделали какие-то предложения?» «Он получал много денег», — заметила Берте. «К тому же он был не из тех людей, которые продаются». «Я тоже так думаю», — сказал Морей. «Но таково уж мое ремесло — рассмотреть все возможные гипотезы, даже самые нелепые». В дверь постучали. Это Кассан принес ключ. Аберте представил своего секретаря. «Вы покажете комиссару завод». Аберте закрыл дверцу сейфа, сбросил набор шифра. «Можно начинать?» — спросил он. Морей взглянул на свой хронометр и опустил руку. Небо постепенно светлело, с крыши стекали последние капли. В листве каштана чирикали птицы, а Берте, не торопясь, орудовал над замком. 19 секунд, — сказал Морей. «Больше, чем понадобилось Бильяру и Ренардо, чтобы добежать сюда. Дело ясное. Сейф был уже открыт». «Значит, мы все-таки кое в чем разобрались?» — сказала Берте. Морей кивнул. «Подведем итоги. Человек пробрался во флигель, либо когда Леживер отправился за корзинкой в столовую и ждал где-нибудь спрятавшись. Скорее всего, в чертежном зале. Либо он пришел уже, когда Леживер унес корзинку. И в том и в другом случае ему это было нетрудно сделать. Это и правда единственное возможное объяснение. Подождите. Можно еще допустить, что было два человека. Один из них держит Сорбье под прицелом. Другой берет цилиндр и убегает. Сорбье не в состоянии был оказать им ни малейшего сопротивления. Но вдруг он слышит во дворе голоса, зовет на помощь, и преступник убивает его. Но куда же делся этот сообщник? Остается все та же проблема. «Не спорю», — сказал Морей. «Но я выдвигаю такую гипотезу, чтобы ничего не упустить». Он подошел к двери, жестом подозвал Бильяра и Ренардо. «Выстрел наделал много шума?» «Нет. Калибр 6.35 не слишком шумный», — заметил Бильяр. «Тебе приходилось это слышать чаще, чем мне». «Если бы вас во дворе не было, а Леживер сидел бы у себя в сторожке». «Думаю, он ничего бы не услышал», — сказал Ренардо. «А что это меняет?» Морей пожал плечами и стал изучать окно, выходившее в сад. «Видите», — сказал он, — «шпингалет закрыт до отказа. Отсюда выбраться было невозможно». Он прошел в кабинет Бильяра. Окно там тоже было закрыто наглухо. «Остается двор», — прошептал он. «Прыжок с двухметровой высоты. И при этом с грузом в 20 килограммов». Этого-то Леживер не смог бы не заметить. «Ведь человек упал бы прямо к его ногам». Морей повернулся к Аберте. «У этого цилиндра есть какая-нибудь ручка? Вообще что-нибудь, что облегчало бы его переноску?» «Он совершенно гладкий», — ответил Аберте. «Представьте себе еще раз термос или небольшой снаряд. Его надо брать обеими руками. Одной рукой не удержишь. Но, может быть, преступник захватил с собой сумку или ящик?» «Должен вам сказать, — признался Морей, — что загадка эта не дает мне покоя. Когда вы приехали в переулке, вам никто не повстречался?» «Нет, — ответил Ренардо. — А перед тем, как свернуть в переулок, там не стояло никакой машины?» «Нет, от жары все попрятались. Да и потом, не забывайте, сейчас время отпусков. Корбвуа напоминает пустыню». «Не хотите ли вы осмотреть завод?» — предложил Аберте. «Вряд ли я узнаю что-либо новое», — сказал Морей. «Роже и вас, мсье Ренардо, я попрошу не уходить отсюда. Впрочем, мои люди вернутся через несколько минут». «Я прикажу охранять флигель», — сказал Аберте. Он посторонился, пропуская комиссара вперед. Внизу стояли два охранника в синей форме с тяжелым пистолетом у пояса. Щелкнув кобурами, они отдали честь. «Сколько у вас охранников?» — спросил Морей, когда они шли по двору. 12, — ответил Аберте. «Этого недостаточно. Доказательства налицо». «Но средств выделяет мало. Хотя, говоря откровенно, красть здесь совершенно нечего». «По крайней мере, мы так думали. Ночью несут усиленную охрану, чтобы избежать возможного вредительства». «Посетители обязаны при входе оставлять свои удостоверения личности», — заметил Кассан. «За 3 года у нас ни разу не случалось никаких происшествий». Они дошли до угла здания, и Морей вздрогнул от удивления. Перед ним лежал маленький ультрасовременный городок, скрытый до тех пор высокими стенами цехов. Он увидел здание с широкими окнами, которые были отделены друг от друга красными цементными дорожками, водонапорную башню, столовые, лаборатории, металлические ангары. Внешне все это напоминало какой-то университетский городок, больницу или аэропорт. Взад и вперед сновали джипы, грузовики, доносились звонки, стучали пишущие машинки. «Любопытно», — произнес Морей. «Я ожидал увидеть, сам не знаю что». «В общем, завод. Большие машины, дымящиеся трубы, моторы». «Здесь все приводится в движение электричеством», — сказала Берте. За спиной у нас старое здание, полностью переоборудованное, где мы снабжаем пропиргуль, предназначенный для ракет, обогащенным ураном, который нам поставляет комиссариат по атомной энергии. Сейчас мы входим на новую территорию центра, специально отведенную для исследований. Касан даст вам все необходимые объяснения. Всего хорошего, комиссар. Держите меня в курсе. Он протянул Морей руку и заспешил к двухэтажному белому зданию из стекла и цемента. «Сюда!» – показал Касан. Морей остановил его. «Я не турист и не представитель миссии», – сказал он, улыбаясь. «Я просто хочу взглянуть на лабораторию, где работал Сорбье. Боюсь, что у вас слишком классическое представление о лаборатории», – ответил Касан. «В действительности весь центр и представляет собой лабораторию? Вообразите себе некий физический кабинет, где вот это все аппаратура для опытов». Он обвел рукой высокие электрические мачты с проводами, увешанными разноцветными шариками, подъемные краны, казавшиеся хрупкими под грозовым небом, каркасы строящихся зданий, плоские крыши. «Понимаю», — сказал Морей. «Но был же у него свой уголок». Касан усмехнулся и постучал пальцем по лбу. «Его уголок?» – прошептал он. «Это здесь». Они поднялись по ступенькам, и Касан открыл высокую застекленную дверь. Это отдел металлургии и прикладной химии. Они пересекли вестибюль. За столом, уставленным телефонами, охранник ставил штампы на пропуска. Морей замер на пороге первой лаборатории. «Проходите», – сказал Касан. «Тут еще много других». «Понимаю», – проворчал Морей. «Метрополис». Зал, вероятно, был огромным, но казался маленьким, так как его загромождали гигантские аппараты. Трубы, пучки проводов, лампы, стеклянные трубки цеплялись за рамы, подобно вьющимся растениям, карабкающимся по сводам туннеля. Молчаливые люди в белых халатах ходили взад и вперед, среди этого необычайного цветения, склоняясь над циферблатами, передвигали какие-то ручки. Казалось, от самих стен и пола исходило жужжание, словно слетелся рой пчел. Морей шагал осторожно, с опаской. «Здесь, — полголоса рассказывал Касан, — доводят до кондиции вещества, замедляющие реакцию нейтронов. А Сорбье? Он все контролировал. Его работа начиналась после того, как кончалась работа других. Он, если хотите, суммировал результаты». Лаборатории исследовали одна за другой, и Морей почувствовал растерянность. Слишком быстро сменялись картины, такие разные. Они покинули высокий, напоминающий собор зал, под куполом которого двигался мостовой кран, и вошли в огромную комнату с низким потолком, похожую на блокгаус, где, склонившись над пультом в форме подковы, сидел всего один инженер. Он следил, как перед ним вдоль стены вспыхивали светящиеся сигналы, скользили непрерывной чередой синие, красные, зеленые огоньки фосфорицирующим светом. Фосфорицирующим светом мерцали экраны, дрожали на серебряных циферблатах тонкие, как волоски, стрелки. И всюду тяжелые двойные двери из стали, передвигающиеся на роликах, и снабженные непроницаемой прокладкой. Всюду сигналы «не входить». «Входите». А были залы, похожие на внутренность радиоприемника, только несравненно большего размера, и еще такие, что напоминали музеи. Реакторный зал, циклотронный. «Пока все это только конструируется», — пояснил Касан. «Мы еще отстаем от американцев, англичан, русских». «Они в курсе ваших работ?» «Конечно». «А изобретение Сорбье?» «Им известен его принцип. В этой области секретов нет. В тайне держится сама технология работ. Тот или иной метод может обеспечить перевес на какое-то время. Ну, скажем, на год или на два. Метод Сорбье дает нам временное преимущество». «А не глупо ли было тогда убивать такого ценного человека, как Сорбье?» «Конечно, глупо. Я не верю в преднамеренное убийство». «Где он работал, когда проводил опыты?» «Сейчас увидите». Касан закрыл последнюю бронированную дверь и повел Морея по коридору, напоминающему корабельный. По правой и левой стороне шли каюты. На потолке шаровидные плафоны молочного цвета, резиновая дорожка вместо ковра. Они вошли в квадратную комнату, одна из стен которой была стеклянной. Сквозь нее видна была сена, нагромождение крыш и бескрайнее небо, почти очистившееся от туч, на котором сияла многоцветная дуга радуги, размытая дождем. Морей медленно обошел комнату. Та же аскетическая обстановка, что и там, в кабинете, где умер Сорбье. Ящики с бумагами, картотека, голый стол. «Ему здесь нравилось», — заметил Касан. «Почему?» Касан кивнул в сторону Парижа, над которым еще нависала пелена дождя. «Он не любил, чтобы за ним наблюдали». «Да, понятно», — сказал Морей. «И потом», — продолжал Касан, — «здесь его часто отрывали. Вот, взгляните». Он открыл дверь, и Морей, наклонившись вниз, увидел длинный зал, где работало около 20 инженеров. Касан тихонько притворил дверь. «Его ближайшие помощники», — сказал он. «Значит, его изобретение, — заметил Морей, — это в какой-то мере результат коллективных усилий?» «Разумеется. Времена Эдисона или Брэнда миновали». «Позвольте, может, я скажу глупость, но в таком случае достаточно было похитить кого-нибудь из этих инженеров или подкупить?» Касан покачал головой. «Не имеет смысла. Коллективная работа проводится частями. Всей суммой сведений владел только один человек – Сорбье. Цилиндр был плодом его личных изысканий». Привлеченный пробившимися солнечными лучами, Морей вернулся к окну. Отсюда, сверху, хорошо был виден весь центр. Шахматное расположение строений, центральный двор, вход в который перекрывался красно-белым шлагбаумом, как на железнодорожном переезде. Застекленная кабина папаши Балю, крытая толем крыши велосипедного гаража. Взгляд Морея скользил вдоль ограды, опоясывающей территорию завода. Вон там флигель чертежников. Калитка в переулок. В самой глубине сторожка Леживра. Дальше раскинулся Курбвуа с другими заводами, другой жизнью. И с минуты на минуту смерть могла превратить этот уголок мира в пустыню. Ему, Морею, предстояло помешать разразиться катастрофе. А у него не было ни единой ниточки. Он понятия не имел, за что зацепиться, с чего начать. Хотя нет, в бумажнике лежал этот конверт. Такая малость. Морей вздохнул, прижал к стеклу влажный лоб. «Никто не выходил», — подумал он. «Никто не мог выйти». У него раскалывалась голова при одной мысли об этом. С чего начать? Результаты вскрытия станут известны только завтра утром. Впрочем, что нового это ему даст? А если Сорбье покончил с собой? Быть того не может. Прежде всего он не стал бы звать на помощь. И потом нашли бы пистолет. Касан курил сигарету, выжидая. «У Сорбье был пистолет?» — спросил Морей, не оборачиваясь. «Не знаю», — ответил Касан. «Не думаю. Вообще-то у наших служащих нет оружия». Это было и без того ясно, черт возьми. К тому же Сорбье не из тех людей, кто убивает себя. Надо отыскать что-то другое. Но что же? Кто из персонала остается на заводе с 12 до 2? Подсобный рабочий, кое-кто из служащих, живущих слишком далеко. Но они не имеют права передвигаться по территории завода. Сколько всего человек? В это время года около 50. В обычное время больше. За ними следят? Непосредственно за ними нет. Но за столовой наблюдают. А где столовая? Касан показал длинное одноэтажное здание в конце двора, в открытые окна которого виднелись ряды столов. «За завтраком для Сорбье Леживра приходил именно сюда?» «Да. Обратите внимание на расположение дорожек. Они расходятся от двора веером, а на перекрестке – сторожевой пост. Отсюда вам не видно. Его скрывает крыша здания научной документации. Но пройти из столовой к центру, минуя сторожевой пост, нельзя». «А охранники? Вы в них уверены?» Это все бывшие полицейские. Их отбирали с величайшей тщательностью. Следовало бы поставить пост у калитки в переулок. Я знаю. Но повторяю еще раз. Центр переживает трудный период реорганизации и модернизации. Существует план, согласно которому этого второго входа вообще не будет. К тому же следует принять во внимание, что в этой части центра нет ни одной важной службы. Крыши сияли на солнце, поблескивали лужи, сверкали высоковольтные линии. Марей посмотрел на часы. 16:30. Кассан протянул пачку сигарет Караван. «Позвольте предложить вам». И добавил, поднося зажигалку. «У вас уже есть какая-нибудь версия?» «Никакой», — проворчал Марей. «И верите ли, больше всего меня смущает даже не столько преступление само по себе, а то, что вы мне сейчас показали. В банке, в ювелирном магазине, в отеле я чувствовал бы себя в своей стихии. Я знал бы, с какого конца начать расследование. Но вся эта футуристическая обстановка... Вы понимаете, что я хочу сказать?» Начинает казаться, будто здесь может случиться все, что угодно. Будто может стать невидимкой или убивать на расстоянии. Что же вы собираетесь сейчас делать? Морей взглянул сверху на коротышку Кассана, слишком элегантного в своем габардиновом костюме. «Принять ванну», — заявил он.